Глава 20. Они в собор Делавида на 1905 года. Зашли примерно 10 минут назад. Звучал голос Рогова из динамика громкой связи. Понял, оставайся пока там. Я буду примерно через 20 минут. Из области, хоть и ближней, до центра Москвы вечером не добраться так быстро, как хотелось бы. Перезвони мне, если они будут уходить. Разъединил звонок, сосредоточившись на дороге. Зря я остался на ужин с Ксенией. Рогов перезвонил мне уже в дороге и сообщил, что Вильнер приехал к Веронике на съемную квартиру, дождался возвращения и ползал перед ней на коленях. Наверняка приперся грехи замаливать и просить вернуться. Но меня чего-то коробило от мысли, что она его может простить. Слишком уж ярко перед глазами стояли свежие синяки на ее шее, которые оставил этот моральный урод. Ударил один раз, сделает это и снова. Я отчетливо понимал, что это не мое дело, что они сами должны решать свои проблемы в отношениях, жениться и разводиться по обоюдному согласию. Но тот факт, что Вильнер изменил Вике, душил ее, а это были именно следы от удушения, а потом довел до ухода из дома ночью пешком, говорил о том, что ничего хорошего из их примирения не выйдет. Не могу я понять себя. Ника предала меня с Вильнером, а я теперь несусь спасать ее же от Артура. Сам же проклинал, зарекался даже смотреть в ее сторону. И вот он я, мчусь сквозь электрические московские сумерки, чтобы... что? Не дать им быть вместе? Может, пусть бы и осталась с ним в наказание за свой выбор. За то, что променяла меня на гребаного Вильнера в тот момент, когда я собрался делать ей предложение. Забыть бы ее навсегда. Но перед глазами картина, как он душит ее... И я не могу себя контролировать. Красная пелена наползает, и мозг отказывается мыслить разумными категориями. Только первобытными криками заполняется сознание от мысли, что он ведь мог ее и убить. И я бы никогда об этом не узнал, или случайно прочел в новостях в телеге, что такая-то была найдена. Да даже и не была бы. Вильнер со своими связями прикрыл бы любое убийство, особенно домашние разборки с женой. Боже, о чем я думаю? Еще немного, и я съехал с третьего транспортного кольца на развязку, нырнул на беговую улицу и после нее на необходимую 1905 года, где находился ресторан. Нырнул на разворотную эстакаду. Раздался звонок. Ткнул на прием по громкой. Да. К ресторану подъехал охранник Вильнера и отогнал его машину на стоянку за зданием. Там темный тупик и трансформаторная подстанция. Не знаю, зачем ему это, но машина теперь не видна с дороги. Мне выйти, проверить? Я сейчас буду. Жди пока. Вдруг будет уезжать, тогда последуешь за ним. Какие-то шпионские игры, ей-богу. Пришлось заезжать с другой стороны, потому что возле главного входа две сплошные и в проулок не свернуть. Я очень хорошо знал эти места. Сам бывал тут с Вероникой. Это ее любимый ресторан. Был когда-то точно. Уговаривает вернуться? Наверняка. Мысль о том, чтобы остановиться и прекратить этот безумный цирк, мелькнула и так же быстро исчезла. Не пойму, но чувствую, что что-то не так. Сердце не на месте. Предчувствие нехорошее. Машина в тупике — это еще... Зачем? Я увидел внедорожник Рогова на противоположной стороне улицы и припарковался недалеко от чертовой трансформаторной подстанции. Отсюда машину Вильнера и правда не было видно. Когда я вышел из машины, и Илья выскочил из своей и быстро перебежал дорогу. «Что дальше? Мне войти в ресторан проверить?» Я прошелся у своей машины, взъерошил волосы. «Хрен его знает, это же не операция по освобождению заложников и даже не бандитские разборки». «Да пойди, просто глянь, там они или уже нет. Залы небольшие, все сразу видно будет. Если просто сидят ужинают, свалим отсюда и поедем лечить паранойю». «Понял, я быстро!» Рогов быстрым шагом обошел здание к главному входу. А у меня свербило где-то под ребрами и между лопаток. Просто горело все внутри, и места не мог себе найти. Пошел, как полный идиот, высматривать, где стоит Лексус Вильнера в тупике. Автомобиль был припаркован в самом конце, в темном углу. Я остановился у кирпичной стены трансформатора и замер в ожидании. Чего? Понятия не имел. У машины топтался охранник. Курил, выпуская облачко голубого дымка над собой. Потом вдруг открылась задняя дверь возле ряда внешних блоков кондиционеров. И я едва не подскочил на месте. как молнией ударило. Вильнер вынес Веронику на руках. Охранник придержал ему дверь, потом пошел к машине, чтобы открыть заднюю. Какого хрена происходит? Что с ней? Почему несет? Почему висит у него на руках, как неживая? Охранник захлопнул за Вильнером заднюю дверь, куда тот сначала положил Нику, а потом влез сам. Огляделся по сторонам и встал, сложив руки на груди и повернувшись спиной к машине. Какого черта? Я уже плохо соображал, зачем я все это делаю, но быстрой рысцой бежал к Лексусу. В кармане завибрировал телефон, но я не стал брать, зная, что это Илья. Сам догадается вернуться сюда и быстро. Уже подбегая к охраннику, я понял, что не зря взял травмат из машины, но адреналин ударил в голову быстрее, чем я все обдумал. Мой кулак врезался в челюсть охранника в тот момент, когда он обернулся на звук шагов. Пока он согнулся от неожиданности, я отшвырнул его от машины и тут же дернул ручку на себя, распахивая ее. Все, что я увидел, была сгорбленная спина полусидящего Вильнера и две обнаженные ножки на его бедрах. На щиколотке одной из них белые кружевные трусики. «Урою, мразь!» Я схватился обеими руками за ворот его рубашки и так рванул на себя, что выдернул Артура из машины и заодно с Ники, лежащей навзничь на сиденье. Отшвырнул опешившего от неожиданности Вильнера от себя, пнул его разок со всей силы в живот и сразу же развернулся. Оглядел быстрым взглядом девушку. Блузка распахнута, юбка задрана, туфли под сиденьем, трусы на ноге висят. Потянулся к ней внутрь, чтобы проверить, живая ли вообще. Она тут же шевельнулась, поднимая руки и сгибая ноги. Забормотала что-то бессвязное. В меня кто-то врезался сзади, нанес удар сбоку под ребра, заставив задохнуться от боли. Но только я собрался оторваться от двери, в которую вцепился, как раздался крик Ильи. «Стоять! Оба! Отошли!» Я резко обернулся в его сторону. Рогов держал Вильнера и охранника на прицеле травмата. Не смертельно, но очень больно. Оба послушались, и я в бешенстве оглядел Вильнера. Штаны на месте и застегнуты. Не успел или уже все сделал? Гребаный насильник. «Гордеев?» — разглядел меня в полутьме бывший друг. «Охренеть! Это ты? Ты какого черта творишь?» «Я сказал стоять, руки за голову!» Илья не дал им дернуться в мою сторону. «Что ты с ней сделал?» «Все, что меня интересовало». «Пошел нахрен! Это моя жена!» — заорал Артур в ответ. Я влез в машину и в первую очередь одернул юбку на Веронике, чтобы прикрыть наготу. Потом подтянул ее ближе и усадил. Точнее, уложил на спинку сиденья. Она тут же начала сползать, хоть и шевелилась. «Вы что о себе возомнили? Совсем страх потеряли? Алекс, ты какого черта от меня хочешь? Отвали от моей жены!» — разорался Вильнер. А я повернул к себе ее лицо за подбородок, чуть похлопал по щеке, на что она открыла светлые глаза и скользнула по мне жутко плывущим взглядом. Да у нее зрачки огромные. «Ты чем ее накачал?» У меня срывало резьбу и предохранители разом. «Пошел ты! С чего я отвечать должен? Это моя жена!» «Ты чем ее накачал, урод?» Я был рядом и уже тряс его за ворот. «Да пьяная она, вина напилась! Иди отсюда к черту, Гордеев! Это моя жена!» «Ты достал это повторять! Она ушла от тебя!» «С чего ты взял? У нас любовь! Мы после ужина потрахаться решили, до дома не дотерпели!» «Да она обдолбанная!» Я вернулся к Нике, поймав ее в последний момент, когда она чуть не выпала из машины. «Бухая она, слепой, что ли?» «А ты со своим придурком приличным людям отдыхать мешаешь. Олег, звони уже в полицию, на нас напали». «Руки за голову, я сказал, а то буду стрелять по особо ценным частям тела», — пригрозил Илья. Я усадил Нику ровней, нахмурился, оглядывая ее, снова похлопал по щеке. «Ника, очнись». Ресницы дрогнули и поднялись. На мгновение она сфокусировалась на мне и улыбнулась медленной нездоровой улыбкой. Подняла руки к моему лицу. «Сашенька», — протянула она, словно и правда очень сильно пьяна. Вот только глаза выдавали, что это не винишком она так уделалась. «Пошли вон отсюда оба! Я вас засажу за нападение!» — бесновался Вильнер, но рыпнуться все же трусил. «Вы оба у меня сядете, а не сядете, так я сам за вами приду и по стенке тонким слоем размажу. Не лезьте не в свои дела!» «Я ее забираю». Я засуетился, поправляя на Нике одежду. Застегнул одну пуговицу на блузке, чтобы она держалась. Снял трусики с ноги и сунул в карман брюк. «Руки убрал от моей жены!» «Иди нахрен, не твоя она больше!» «Не тебе это решать, отойди от нее, оставь, где лежит. Я домой ее везу, она перепила». «Я, по-твоему, слепой или дурак?» Огрызнулся я, доставая туфли из-под сиденья и протягивая их Илье. Собрал расползающиеся руки-ноги Ники, чтобы вынуть из машины. «Ты полнейший мудак, если думаешь, что можешь забрать мою жену». «А что ты сделаешь?» С вызовом обернулся к нему. «Что, будешь громче орать? Вызовешь полицию? А давай. Пусть они засвидетельствуют попытку изнасилования, возьмут у нее кровь на анализ. Думаю, найдут там что-то очень интересное». «Алкоголь они там найдут», — скривился Артур. «Пьянчушка она. Бывает у богатых скучающих дурочек». «Она не пьет. Ты ее муж и не в курсе, что ее после второго бокала тошнить начинает дальше, чем видит. Все, мы уходим». «Отошли!» Илья отогнал беснующегося Вильнера, продолжающего орать свои бесполезные угрозы. Я вытащил Веронику из Лексуса, взял поудобней на руки и понес в сторону своей машины, больше не оглядываясь. Она пьяно обняла меня за шею, отчего у меня еще больше заболело в груди. Что сделал с ней этот урод? Чем ее накачал? Рогов шел сзади, держа их на мушке до последнего. Потом быстро обогнал меня и открыл заднюю дверь китайского внедорожника. Помог быстро уложить Нику и, дождавшись, когда я сяду, захлопнул дверь. Сам обежал машину и сел за руль. Я кинул ему ключи, а сам поднял Веронику в сидячее положение, обнял ее, придерживая у своей груди. «Домой давай, по дороге позвоним врачу. Пусть осмотрит и анализ крови возьмет, чтобы узнать, что за дурин в нее вкачал». «Понял, сейчас наберу». Машина резко тронулась, и мы качнулись на заднем сиденье. Ника снова очнулась, потянула ко мне руку, обняла и уткнулась лицом в шею, открытую в вороте рубашки. «Саша, так вкусно пах!» Прервалась она на полуслове, и я почувствовал, что она целует меня возле ключицы, широко раскрывая губы. «Черт, Ника!»